Перед отъездом домой Гарриман оставил в Москве входившего в состав американской делегации полковника Файмонвилла. Он возглавил группу, наблюдавшую за ходом поставок военных материалов из США в Советский Союз. Это назначение вызвало недовольство в военном ведомстве в Вашингтоне, поскольку Файмонвилл был известен как сторонник активной помощи Советскому Союзу. Между тем, в то время военный атташе посольства США в Москве майор Итон слал своему начальству крайне пессимистические телеграммы, которые полностью расходились с информацией, поступавшей в Вашингтон от полковника Файмонвилла. Так, 10 октября 1941 года майор Итон радировал за океан, что конец русского сопротивления близок, и что посему с поставками военных материалов в Советский Союз спешить не следует, ибо они могут быть захвачены немцами. А на следующий день в Вашингтон пришла телеграмма от Файмонвилла, который, ссылаясь на сведения, полученные от Генерального штаба Красной Армии, сообщал, что советские войска пресекли попытки немцев окружить Москву и что положение на Южном фронте, хотя и серьезное, но не безнадежное. Отсюда Файмонвилл делал вывод прямо противоположный тому, что доносил майор Итон. Он подчеркивал, что американские поставки в Советский Союз следует по возможности ускорить. Гарри Гопкинс отметил в своем дневнике, что он не поверил сообщению Итона и счел более достоверную информацию полковника Файмонвилла, которая в дальнейшем подтвердилась. Оценка обстановки на советско-германском фронте полковником Файмонвиллом, несомненно, оказала свое влияние на выработку курса правительства США по отношению к Советскому Союзу в тяжелые первые месяцы Великой Отечественной войны. В Вашингтоне были предприняты соответствующие шаги, направленные на ускорение практической помощи нашей стране. Через много лет, в 1955 году, мы случайно встретились с Файмонвиллом в Сан-Франциско. К тому времени он уже был на отдыхе, ушел в отставку в чине генерала, однако остался таким же энергичным и подвижным, как тогда, когда мы с ним познакомились впервые. Мы долго беседовали о прошлом, о его работе в Москве, о перспективах советско-американских отношений. Файмонвилл и в те трудные 50-е годы, в самый разгар холодной войны, оставался другом Советского Союза. Некоторое время спустя до меня дошло печальное известие о его кончине. Вскоре после нападения гитлеровской Германии на Советский Союз президент Рузвельт распорядился разморозить блокированные советские фонды. В начале августа 1941 года исполняющий обязанности государственного секретаря Уэллис и посол Уманской обменялись письмами, в которых американская сторона обещала оказать всю экономическую помощь, которая возможна, с целью усиления Советского Союза в его борьбе против вооруженной агрессии. 13 августа во время встречи в Атлантике президент США и британский премьер направили Сталину послание, в котором говорилось: «Мы в настоящее время работаем совместно над тем, чтобы снабдить вас максимальным количеством тех материалов, в которых вы больше всего нуждаетесь. Многие суда с грузом уже покинули наши берега, другие отплывают в ближайшем будущем». Жизнь, однако, показала, что это заявление скорее было декларацией о намерениях западных союзников, нежели практическим делом. Англо-американские поставки. После того, как на совещании советских, английских и американских представителей в Москве осенью 1941 года был согласован в принципе вопрос о поставках западными державами военных материалов Советскому Союзу, между главой советского правительства Сталиным и президентом США Франклином Рузвельтом состоялся обмен письмами по этому вопросу. В письме Рузвельта 30 октября 1941 года указывалось: «Я ознакомился с протоколами Московской конференции, и члены миссии обсудили со мной подробности. Все военное имущество и все виды вооружения мною одобрены, и я приказал по возможности ускорить доставку сырья.